о муже. Она говорила о том, как трудно ей одной воспитывать детей, как необходим им отец. Степан Никанорович сел. Они разговорились. «Вы давно работаете в арсенале?» – спросила Марина. «Я, можно сказать, потомственный рабочий. Андрей тоже будет рабочим, как только кончит реальное училище. Я хочу, чтобы он узнал жизнь рабочих, так сказать, на собственной шкуре. А потом он сможет учиться дальше. Я препятствовать не буду». Степан Никанорович говорил осторожно, словно не вполне доверяя своей собеседнице. Марина это почувствовала и встала. «Я надеюсь, что когда-нибудь мы познакомимся ближе. Помните, что я всегда готова помочь вам всем, что в моих силах». «Ну что ж», – просто сказал рабочий, – «может, когда-нибудь и понадобимся друг дружке. Только уж девочку свою вы держите в руках», – провожая Марину, добавил он. Динка с нетерпением ждала мать. Марина пришла расстроенная, молча опустилась на стул и прижала холодные ладони к пылающим щекам. «Ну что, мамочка, что?» – в тревоге спрашивала Динка. «Боже, какого стыда я натерпелась! Никогда в жизни не приходилось мне быть в таком положении!» – простонала Марина. Динка бросилась к матери. «Из-за меня, да, мамочка?» Марина кивнула головой. «Мама, клянусь тебе, что это последний раз, последний раз, последний! Мамочка, я сама не знаю, что со мной бывает! Меня словно вихрь какой-нибудь поднимет и несет!» «Так для этого человеку даны воля и разум, чтобы всякий вихрь не хватал его за шиворот и не тащил, куда попало!» С возмущением и горечью сказала Марина. «Мамочка!» «Ну что, мамочка, Дина?» Я сидела как девчонка и слушала эти суровые слова старого рабочего. «Как девчонка!» Она передала Динке весь разговор с отцом Андрея. Динка сидит, опустив голову и молча перебирая руками влажную траву. Рядом, тихонько всхрапывая, пасется Прима. Свет месяца падает на Динкину голову, на одинокую березу. Дрожат на березе листья. «Что же я сделала тогда? Предала хохолка, опозорила мать, каялась, кляла себя и плакала. Грош мне цена!» — сурово говорит Динка. «Какой я была, такой и осталась! Грош мне цена!» — гневно повторяет она и, ухватившись за гриву, вскакивает на лошадь. «Моя жизнь никому не нужна, но я не потрачу ее зря. Я буду бить всех матюшкиных, бить, пока не убьют меня. Мы вместе будем бить, я, жук и рваное ухо. Вот как мы будем! Вперед, Прима!» Леня стоит на дороге, не зная, куда идти, где искать Динку. Мышка тоже не спит, и оба они чувствуют себя виноватыми. А месяц уже высоко, и на дороге слышен топот. «Макака, макака!» — шепчет Леня, снимая с лошади свою подругу. «Прости меня, прости!» И Динка снова запутывается в себе самой, в своих близких. «Ах, как трудно жить на свете, когда тебе 15 лет, когда твой ум еще не окреп, а жить чужим умом тебе уже не хочется». Глава 24. Сообщница. На станцию едут вчетвером. Леня правит, мышка и Марьяна рядышком на сиденье, а Динка у них в ногах. Леня, Динка и мышка безразлично и молча смотрят на дорогу. Они не выспались, и на душе у всех троих нарастающая тревога за мать. Болтает одна Марьяна. «Ой, смеху было в экономии! Бабы та девки обриготали з нашої Динки! Як вона в того жениха горшками паляла!» Марьяна говорит и смеется одна. Леня не поворачивает головы. Динка смотрит вниз. Мышка насильственно улыбается из любезности –